Егор Горд. Секс-леди. Старайся для себя, а не для него. Перед тем, как начать. Я проанализировал тысячи влюбленных парочек, в которых страсть не утихает десятилетиями. Я задавал много вопросов тем парам, кто любят друг друга и всегда друг друга хотят. Я смотрел прежде всего на личность женщин. Я пытался понять, какие они, что они особенного делают, как мыслят, в какие игры играют. Я пытался понять, почему классную девочку с прекрасной фигурой, с потрясающей внешностью могут не любить, могут изменять и вытирать об нее ноги, забывать за один месяц и никогда не возвращаться к ней даже в мыслях, и влюбляются в другую, которая уступает ей по всем фронтам. И я понял, что дело в двух вещах. Первое – эмоции, второе – мышление. Если соединить эти составляющие самых эффектных женщин, то мы получим шикарную смесь, которая сделает практически любую девушку невероятно сексуальной в эмоциях и в мышлении. Именно это я и буду делать. Менять твое мышление и учить твою эмоциональность влюблять мужчину, который находится рядом. Посмотри в мои виртуальные глаза. Ты готова? Ну тогда начинаем. Вступление. Книга, которую ты сейчас слушаешь. Она появилась не просто так. Это не попытка заявить о себе. Это не попытка написать очевидное. Видит Бог, я не хотел издавать эту книгу, так как она была неким секретным материалом, которым никто не хотел делиться с окружающими. Эта книга была создана просьбами и уговорами нескольких десятков тысяч женщин, которые улучшили свои отношения, которые прекратили комплексовать в кровати, у которых поднялось либидо прямо в процессе чтения, которые опустили глаза в книгу, а подняли совершенно другие глаза с другим уже взглядом. И смотря на эти хитрые женские горящие собой глаза, менялись мужские взоры. Мужчины спрашивали у своих женщин, что с тобой произошло? Ты стала другой? Ты стала такой страстной, какой была когда-то раньше? Ты сводишь меня с ума, иди ко мне, я тебя хочу. Я думаю только о тебе. Все мысли только о тебе. Что в тебя вселилось? Я получил около 10 тысяч «спасибо, я больше не зажимаюсь в сексе благодаря этой книге». Поэтому ты сейчас ее слушаешь. Я пришел в твою жизнь, чтобы ее изменить. А я это умею делать, и в этом ты убедишься лично. Поэтому начнем. Привет. Меня зовут Егор Горд, и я анонимный сексоголик. Я анонимный сексоголик ровно такой же, как и ты. Ни больше, ни меньше. Мы все помешаны на сексе, хотим мы это признавать или не хотим. Мы думаем о сексе, занимаемся им, тратим на это свои деньги, время, силы и мысли. Мы фантазируем о том, о чем не принято говорить, и удовлетворяем себя руками, сексуальными игрушками и разными половыми партнерами. Или одним половым партнером. Мы анонимные сексоголики. И когда мы ходим по улицам нашего города, то носим маски добропорядочных людей. Мы все похожи на обычных людей. Когда ты видишь девушку на кассе, пробивающую фитнес-йогурт, то ты и не подозреваешь, что эта девушка больше всего на свете хочет секса. На полученную заработную плату она купит новую блузку, чтобы на нее обратили внимание мужчины. Фитнес-йогурт покупает другая девушка, чтобы иметь красивые очертания в зеркале, чтобы нравиться своему парню в постели и выглядеть стройнее всех женщин в тренажерном зале. Она выходит из супермаркета и проходит мимо автомобиля, в котором мужчина снимает кольцо с безымянного пальца правой руки, кладет золотой аксессуар в секретный карман своих потертых джинсов. У него сегодня встреча с любовницей. Они снимут номер в дорогом отеле и 2 часа будут заниматься страстной любовью. С виду это обычные люди. Ты никогда не сказала бы, что они сексоголики. У любовницы, вероятно, есть муж, сын и маленькая дочка. Секс с мужем происходит раз в 2 недели. Как она потом признается, ей не хватило эмоций. Ей скучно. И плевать на нормы морали, но не плевать на семью. А ее муж неплохо зарабатывает и обеспечивает семью. Дети счастливы, семья полная. В браузере у этого мужа есть несколько закладок с порнографическими роликами. Он мастурбирует каждый день, а его жена думает, что у него просто нет желания. Когда этот мужчина пройдет мимо тебя, то ты даже подозревать не будешь, насколько сильно он помешан на сексе. Он тоже с виду обычный человек. Когда любовники в отеле закончили свою страсть, то любовница положила свою голову на грудь мужчине, а тот перебирает ее волосы и предлагает встретиться через несколько дней в этом же отеле. А в это время на его мобильном телефоне высвечивается несколько пропущенных звонков от его жены. Его жена не смогла до него дозвониться, поэтому написала сообщение, чтобы он купил на ужин мясо. Ей необходимо приготовить на всю семью, и она искренне думает, что муж занят на работе. Да-да, этот муж, который перестал ей делать комплименты, обнимать без повода и проводить с ней романтические вечера. Он перестал целовать ее губы без повода, дарить цветы просто так, да и просто прижиматься к ней молча и говорить слова о любви делать перестал. Он перестал называть умилительными словечками и стараться для нее в постели. Секс длится у них 5 минут, не более. Они используют всего 3 позы и научились быстро получать оргазмы. Для этой женщины секс сопряжен со стрессом. Надпочечники выделяют и тестостерон, и гормон стресса одновременно, что отражает паттерн отношения к сексу. Ну то есть, когда она думает о сексе с мужем, да и о сексе вообще, это вызывает стресс. Она не считает себя желанной, что равнозначно тому, что она не считает себя красивой и любимой. Поэтому проще сказать, что болит голова, плохое настроение или давай завтра. Жена ему, скорее всего, не изменяет, но она представляет другого мужчину, чтобы быстрее достигнуть оргазма, или сразу 2 мужчин. Хотя, если на нее посмотреть, то она выглядит как ангелок. С похотливыми мыслишками и тайными желаниями. С виду это обычные люди, но они такие же, как и мы с тобой. Анонимные сексоголики. Так как она чувствует себя нелюбимой женщиной, то она с каждым днем все сильнее закрывается. Психологические комплексы бегут по венам и артериям, снабжая головной мозг зажимами. Она покупает серую одежду, она не смотрит на других мужчин, все чаще сутулится, потому что перестала себя считать желанной, красивой и любимой женщиной. Она превратилась в мать, в кухарку, в обслугу. Серый сгусток личности, который не так уж и давно был так прекрасен. И все поменяется ровно в тот момент, когда другой мужчина на нее обратит свое внимание и покажет ей, что она классная, что ее, оказывается, хотят, и она нравится. И так как она получит огромную дозу половых гормонов, она привяжет свое состояние эйфории к чужому мужчине и начнет за собой ухаживать и буквально преобразиться. И не сможет в него не влюбиться. И не сможет смотреть на своего мужа так, как смотрела раньше. Она будет летать и парить, и думать только о новом любовнике. Или плакать, понимая, что это не взаимная любовь, ожидая от него звонка, о котором он забыл окончательно. Для нее это будет примерно как прокатиться на машине бизнес-класса после того, как она несколько лет ездила на экономе. Хотя, по сути, мужчины между собой отличаться сильно не будут. Вот так работает наша сексуальная физиология. Женщина может влюбиться в простого мужика, на которого большинство девушек даже не посмотрят, просто потому, что он повысит ее половые гормоны. А мужчина может влюбиться в серую мышку, и все будут недоумевать, что он в ней нашел. А он нашел в ней мощнейший всплеск тестостерона. Он нашел свой собственный источник выделения половых гормонов. У каждого мужчины есть определенный источник половых гормонов. И этим источником я сделаю тебя. А новый любовник – холостой мужик. Его возбуждает то, что она чужая жена. Что он является маркером ее распущенности. Что она ради него пошла на предательство. Она с ним стала сукой. хотя с виду вся такая обычная. Но в этот раз именно он снял с нее маску, и их обоих это завело. Его будут возбуждать мысли о сексе его новой любовницы с мужем. Именно поэтому этот мужчина каждый раз спрашивает у всех своих женщин, когда у нее последний раз был секс. Сколько у нее было половых партнеров? Его возбуждает не тело, а идея, что этой девушкой пользовались другие и продолжают пользоваться. Все эти люди — анонимные сексоголики. Многие так и жалуются мне и задают такие вопросы. «Вот что мой муж нашел в любовнице? Я же красивее ее? Или моложе?» Или девушка не понимает, почему мужчина вдруг резко переключился на обычную себе девушку. А ответ лежит на поверхности. Уровень зашкаливания страсти с обычной девушкой может настолько сильно быть запредельным, что эти эмоциональные состояния провоцируют не что иное, как ее величество любовь. То есть мы тут проводим черту. Обычный человек может в себя влюбить всерьез и надолго, если пробудит самые тайные уголки страсти противоположного пола. Все смотрят на внешность, на оболочку. Но, увы, мы не видим воздействия гормональной системы. Мы не знаем, что у них происходит в кровати. Какие эмоции там происходят. Мы судим по личной интерпретации, но не знаем, что эта самая простая с виду девушка умеет вызвать шквал эмоций у мужчин, которые сильно привязываются к девушке. Просто этого не видно. Для общества это скрыто. И мы тут будем этому учиться. И именно поэтому одно из самых частых явлений — ты встречаешь мужчину, и он тебе не нравится от слова «совсем» и от слова «никак». С первого взгляда не зацепил. Не твое. Может быть, ты не обратила на него никакого внимания. А потом бах, и ты влюбилась в него по уши. И спустя годы скажешь, что это был лучший мужчина в твоей жизни. Кто бы мог подумать? Но это случается гораздо чаще, чем когда мужчина сразу тебе зашел. Человек находится на планете Земля, чтобы размножаться. Мы созданы для того, чтобы продолжать популяцию. Именно поэтому мы так любим секс и не можем без него жить. Именно поэтому не бывает отношений без секса. Именно поэтому, как только сексуальная жизнь идет на спад, начинаются проблемы в семьях. Именно потому, что пропала страсть, две правые руки размашисто подписывают заявление на развод. Именно потому, что нет эмоций в паре, наше обручальное кольцо отполировано изнутри его постоянным снятием и неосознанными движениями большого и указательного пальца левой руки, которые имитируют снятие кольца. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И нам нужно разобраться в том, почему снижается страсть. Как сделать, чтобы она была всегда? Возможно ли это? Спойлер. Да, возможно. И какие действия предпринимать, чтобы поддерживать горение страсти? Лично для меня цель книги в следующем. Я хочу, чтобы были эмоциональные пары, которые не изменяли бы друг другу. Чтобы дети не оставались без родителей. Чтобы была более сильная любовь между мужчинами и женщинами. Чтобы мы, чертовы анонимные сексоголики, не испытывали негативный стресс, думая о сексе, а в полной мере наслаждались им, а не испытывали стресс от одной мысли, чтобы раздеться. Чтобы мы встречали старость вместе, держались за дряблые руки и вспоминали, как мы чудили в прошлом. И это бы вызывало беззубую улыбку на наших сморщенных лицах. Цель книги? Прожить жизнь ярче, сильнее полюбить себя и стараться больше для себя. Моя цель — сломать систему сексуальной жизни, при этом не используя различные извращения, которые могут привести к обратному эффекту. Цель в том, чтобы страсть со временем только усиливалась, а не утихала, как у большинства мужчин и женщин. Я хочу, чтобы ты играла и вызывала эмоции как у своего мужчины, так и у себя. А когда я ставлю цель, я ее добиваюсь и точка. И ты сама в этом убедишься. Потому что ты такая же, как и я. Иначе бы ты не слушала эту книгу.